Глава первая. Следующая неделя прошла для Елизаветы словно в тумане. Она хлопотала по дому, возилась с дочкой, ковырялась в саду и исподволь, словно втайне от самой себя, собирала вещи. Свои и Катюшкины. И нет, она не хотела уйти от Такера, хлопнув дверью. Несмотря на все новейшие разработки последних лет, все эти суперсовременные двигатели, криокапсулы, сверхнадежные системы жизнеобеспечения, и навороченные виртуальные симуляторы. Путешествие к соседней звезде все равно оставалось весьма рискованным мероприятием. И вполне могло стать билетом в один конец. Даже не из-за возможных аварий и неполадок в пути, а по причине своей длительности. Именно поэтому Майк и звал жену и дочь с собой. Потому что когда и если он вернется, Катюшка уже вырастет. Майк вернулся со службы чуть раньше обычного в еще более хмуром расположении духа, чем всегда. Полгода назад стало известно, что именно ему выпала честь быть командиром утренней звезды. Майк воспринял это как должное, но личного счастья ему эта новость не прибавила. «Ужинать будешь?» Как обычно, стараясь не замечать смурного настроения супруга, Лиза принялась накрывать на стол. Когда она в очередной раз пробегала мимо Майка в столовую с тарелками в руках, Такер поймал ее за локоть. «Погоди, Лиззи, не суетись». Майк упорно сокращал имя Елизаветы до приятного его слуху «Лиззи». Поначалу Лиза бесилась из-за этого, но потом привыкла. Он и их дочку Катю называл Китти. Впрочем, ее он частенько звал на славянский манер «котёнком». И за это ласковое прозвище Елизавета готова была многое прощать ему. «Может, сначала поешь?» Лиза привычно не поднимала глаз на мужа, опасаясь, что в ее взгляде он увидит слишком многое из того, что она предпочитала прятать. «Посмотри на меня, Лиззи». Он тронул ее за подбородок, и Лиза замерла, словно испуганный зайчонок. «Почему ты никогда на меня не смотришь?» Такер болезненно нахмурился. Лиза скованно пожала плечами, все так же не поднимая глаз. «Играю роль хорошей жены». «Разве хорошая жена должна изображать из себя незаметную прислугу?» Майк скривился еще сильнее, уже со злостью. «Посмотри на меня». Он рывком привлек к себе Елизавету, обняв за талию. От неожиданности Лиза выпустила из рук тарелки, которые несла в столовую. Ударившись об пол со звонким дребезгом, посуда разлетелась на осколки. Лиза вскрикнула, подняла руки к лицу, словно защищаясь от Майка. «Разве? Я когда-нибудь давал тебе повод бояться меня?» Такер смотрел на жену со смесью обиды и злости. А Лизавета зажмурилась крепко-крепко, словно боялась, что он силой откроет ей веки и увидит в ее глазах нечто ужасное. Увидит, что Лиза не любит его. Она медленно покачала головой. Такер действительно никогда не был груб и лишний раз не позволял себе даже повышать голос на жену, не то что поднимать руку. К несказанному счастью Лизы в этот напряженный момент в комнату вбежала Катюшка, двухлетняя озорная хохотушка, которую обожали все соседи в районе, все врачи и педагоги. Следом за ребенком, мигая разноцветными лампочками, в комнату вкатился приземистый пухлый робот-нянька, заботливо и тщательно разрисованный маленькими ручками. «Катюшка, не бегай, споткнешься», — робот произнес дежурную фразу, выставив вслед девочке манипуляторы, обшитые мягким синтепластиком. Увидев замерших в объятиях родителей, девчушка выдала радостным, безапелляционным тоном. «Папа любит маму!» И бросилась к ним третьей обниматься. Такер наклонился и подхватил малышку на руки. «Да, котенок, очень любит». И прижал девочку к себе. Перевел тяжелый взгляд на Елизавету и добавил негромко. «А вот мама папу нет». Получившая свободу Елизавета направилась в столовую, на ходу отдавая распоряжение роботам-уборщикам. «Майдим, серф, приберите осколки». В тот же момент из углов комнаты к месту бытовой аварии направились два компактных уборщика. И спустя пару минут обитых тарелках не напоминало ни единое стеклышко. «Майк, идите с Катей кушать, остывает». Словно и не было этого неприятного разговора, Лиза принялась хлопотать над ужином. Несмотря на обилие кухонных роботов, которые могли приготовить практически любое блюдо, Лиза предпочитала готовить для родных сама, считая, что так она проявляет к ним свою любовь и заботу. Майк ценил ее старания, а вот дочка капризничала, отворачивая носик от полезной еды, приготовленной специально для нее. И все чаще засматривалась на сочные стейки с кровью, которые с аппетитом поглощал ее отец. Но сегодня Такеру кусогу в горло не лез. Он тоскливо ковырял вилкой в тарелке, то и дело поглядывая, как Лизавета помогает Катюшке справляться с ее порцией ужина. «Лизавета, нам нужно поговорить». В конце концов он все-таки отложил вилку и, сплетая пальцы на руках, положил ладони на стол. Получился почти молитвенный жест, хотя Такеру сейчас было не до разговоров о вечном. «Сейчас Катюшу докормлю и поговорим». Лиза, как ни в чем не бывало, поддерживала дочь под руку, направляя ее ложку в правильном направлении. «Вообще, Катерина это тоже касается, так что пусть послушает». Лиза даже оторвалась от своего занятия и вскинула недоумевающий взгляд на мужа. Майк никогда не называл дочь полным именем. «Мала еще». Лиза принялась было несмело возражать, но, увидев хмурое лицо, Такера осеклась. «Мне нужно сегодня до вечера утвердить списки экипажа утренней звезды». Майк смотрел в свою тарелку с остывающим ужином. «Нужно принять окончательное решение. Дальше тянуть не имеет смысла». Повисла пауза. Лиза все пыталась протолкнуть комок в разом пересохшем горле и потому никак не могла заговорить. Приняв ее молчание за ответ, Такер медленно кивнул. «Да, я понимаю твой отказ. Дальний космос — не место для маленького ребенка. Я буду очень». «Я согласна, Майк». Лизавета наконец смогла проговорить. В рассеянности она сунула ложку с детским супом себе в рот и принялась неторопливо жевать. «Что?» Такер поднял на жену ошарашенный взгляд. «Лиза, Лизонька». Он подскочил с места, на пол полетела грязная вилка и недоеденный стейк. И роботы-уборщики тут же бросились прибирать беспорядок. Майк упал перед Лизой на колени, глядя на нее блестящими глазами. «Мне не показалось». Он смотрел на Лизу, не мигая. Женщина покачала головой. «Нет, Майк, тебе не показалось. Я решила. Мы с Катюшкой полетим с тобой на утренней звезде». «Ура! Летим в космос! С папой!» Девчушка вскинула ручки вверх, раскидывая по сторонам кусочки хлеба и сыра. Роботы-уборщики тут же трудолюбиво прожужжали в ее сторону. «Спасибо, Лизе». Такер выдохнул и, чтобы скрыть от жены накрывшие его эмоции, положил голову ей на колени. А Лизавета принялась аккуратно гладить его коротко стриженный висок, серебрившийся ранней сединой. Катюшка выбралась со своего места и, тараща на родителей счастливые глазенки, тоже плюхнулась возле матери на коленке и, подражая отцу, приложила к ней свою головку. Недолго думая, Лиза принялась гладить и ее волосики тоже. «Только у меня есть условия». Лиза проговорила, пытаясь за официальным тоном скрыть свои собственные эмоции, которых оказалось слишком много для простого семейного ужина. «Все что угодно». Такер потерся лицом о Лизе на коленке и выпрямился. Глаза полковника космофлота еще поблескивали голубым литком, но он уже взял себя в руки. «Космос не место для двухлетнего ребенка, ты правильно сказал». Пресекая готовый пролиться поток недоумения, Лиза быстро добавила. «Поэтому нам нужен новый робот-нянька». Лиза очень нервничала, как Катюша перенесет стартовые перегрузки. Она суетилась вокруг дочери, в 15-й раз перепроверяя ее эрго-кресло. «Лизавета Петровна, займите свое место». Такер сделал ей замечание, подчеркнутое официальным тоном. Но после того, как Лиза, блеснув на него сердитым взглядом, все-таки села в свое кресло, сам принялся проверять крепление и ароматизаторы у кресла девочки. Когда все расселись, Такер перевел челнок в режим готовности. Скомандовал. «Герметизировать шлемы. Лизавета Петровна». Он покосился на жену через плечо. «Сначала свой шлем, потом на ребенке. Недовольно поджав губы, Лиза вновь послушала командира. «Киев, отчет по безопасности». Майк продолжал командовать на борту. «Уровень безопасности экипажа максимальный», — ему ответил ровный, спокойный голос бортового помощника. И хоть в нем не было даже намека на эмоции, Елизавета внутренне содрогнулась. После катастрофы на первой утренней звезде, орбитальной станции, созданной ее бывшим женихом, инженером Лучезаром Горским, она очень настороженно относилась к любым проявлениям искусственного интеллекта в своей жизни. И по этой причине старалась минимизировать присутствие в своем доме умных машин. «Двигатели на старт». Привычным движением Такер включил последние системы. «Начать отсчет». Небольшой дискомфорт сразу после старта быстро прошел, и Лиза с тревогой потянулась к дочери. «Катенька, у тебя ничего не болит?» Девчушка нахмурила курносый носик и широко зевнула. «Нет, мама, спать хочу». И прикрыла глазенки. Лиза тут же принялась проверять медицинские датчики эрго-кресла девочки. «Лизавета, не переживайте. Это нормальная реакция неокрепшего организма на стартовую перегрузку». Сидящий на соседнем кресле крепкий улыбчивый мужчина средних лет с пониманием посмотрел на Лизу. Девушка его узнала. Это был судовой врач Василий Иванович Попов. Обладатель удивительно типичной внешности, крайне распространенного имени, но при этом на редкость широкой души и большого сердца. «Пусть сейчас поспит немного, а наверху я ее еще понаблюдаю. Все будет хорошо, не волнуйтесь». Врач улыбнулся очень по-доброму, и у Лизы как-то разом отлегло от сердца. Она кивнула и улыбнулась ему в ответ и расслабилась в своем противоперегрузочном кресле. Она повернула голову к иллюминатору. В отличие от спасательной экспедиции 3 года назад, на современных космолетах, даже на стартовых челноках, теперь были обширные обзорные иллюминаторы, чтобы команда могла во всей красе любоваться великолепием родной планеты, чтобы никогда не забывала о том, насколько хрупкой была эта красота. Светящийся в легкой голубой дымке нежно-опаловый приплюснутый шарик парил в чернильной тьме пространства. На его поверхности еще можно было разглядеть очертания материков и даже крупных рек. Лиза покидала родную планету с щемящей тоской в сердце. Их маленький уютный домик под Новосибирском, где она стала счастливой мамой и чуть менее счастливой женой. Ухоженный сад, возделанный ее руками с любовью и заботой. Женщина вздохнула. Когда теперь она снова сможет увидеть все это? Другая звездная система. Так далеко. Она проговорила, никому конкретно не обращаясь, но Попов услышал ее и счёл нужным ответить. «Мы полетим с околосветовой скоростью. Это очень быстро. На таких скоростях многие вещи становятся ближе». Он снова улыбнулся, видя тоску в Лизиных глазах. «Сколько продлится наш полет?» Девушка спросила, страшась услышать ответ. Она не спросила об этом Майка заранее, боясь, что попросту передумает лететь с ним, когда узнает эту цифру. Как долго будет продолжаться ее разлука с Лучезаром? Врач поджал губы, словно что-то просчитывая в уме. «Если без аварийных ситуаций, то около 6 лет. 3 года на дорогу туда и примерно столько же обратно. Не переживайте. Почти все это время мы проведем в криокапсулах. Наша вахта в дороге составляет всего 1/2 года. Потому для каждого из нас эта поездка сокращается до 1 года. Ну, плюс то время, что мы пробудем в пункте назначения». Лиза обреченно вздохнула. Экипаж корабля поднимали на орбиту группами, соответствующими составу их вахты. 6 смен по 6 членов экипажа в каждой, плюс семьи. Итого больше 50 пассажиров на борту утренней звезды. Кто-то из членов семей команды корабля тоже служил в космофлоте, и вахтовые бригады комплектовали, исходя из родственных связей, а также из личных симпатий и совместимости членов команды. Проблем не должно было быть. Лизу ждали 1/2 в компании ее семьи и приятных собеседников, среди которых был в том числе доктор Попов. Среди сотрудников космофлота браки были нередки, уж слишком много времени им приходилось проводить на работе. Однако Лиза летела на утренней звезде в качестве гражданской жены командира. Ей уже приходилось бывать в космосе. Но катастрофа на первой утренней звезде 3 года назад ясно показала, что она не годится для работы в космофлоте. Потому Лизавета приняла решение уйти со службы и посвятить себя семье. И за 3 прошедших года почти ни разу не пожалела об этом. От теплого прикосновения к своей руке Лиза вздрогнула. Доктор Попов мягко взял ее ладони и по-отечески ласково улыбнулся. Лизавета смущенно улыбнулась в ответ. Ей сейчас как никогда нужна была простая человеческая поддержка. Майк был занят, он пилотировал их челнок, и дергать его просто потому, что его взбалмошной женушке стало тоскливо, Лиза не могла. Да, вероятно, он бы и не понял истинной причины ее тоски. Или наоборот, понял бы слишком хорошо. После стыковки челнока с утренней звездой на основных технических палубах корабля было нервно и суетно. Персонал сновал туда-сюда, все с очень важным деловым видом, и Лиза чувствовала себя брошенной и неприкаянной. Такер, как командир, руководил разгрузкой и координацией основного старта. И ей пришлось заселяться в их семейную каюту самостоятельно. Подхватив в одну руку сумку с самым необходимым, во вторую — ребенка, Лиза заторопилась следом за роботом-носильщиком. «Скоро увидимся, Лизавета». Доктор Попов помахал рукой ей вслед. «Наша с вами вахта первая. У нас будет много времени пообщаться и обсудить важные вопросы». Лиза вымученно улыбнулась. «Буду очень рада вашему обществу, Василий Иванович». На том они и разошлись. Лиза с дочкой в одну сторону, Попов, ведомый под руку супругой и ревниво стреляющий в Лизу глазами, в другую. До жилого отсека Лизавета добралась без проблем. Услужливый робот проводил ее, помог донести тяжелые вещи и даже поинтересовался деловым тоном. «Лизавета Петровна, вам нужна помощь в распаковке багажа?» «Нет, спасибо, сама как-нибудь справлюсь». Лиза скривилась в подобии дежурной улыбки и нырнула за переборку. Семейные каюты на утренней звезде были достаточно просторными и весьма комфортными. 2 небольшие спальни для взрослых и для ребенка. Гостиная с функцией кабинета и обеденной зоны, и даже полностью оснащенная санитарная комната, в которой можно было понежиться под настоящими водяными струями. На межпланетном корабле была оборудована замкнутая система циркуляции технической воды для гигиенических нужд и для полива оранжереи. Поэтому его пассажирам была доступна даже такая роскошь, как настоящий мокрый душ, в дополнение к ультразвуковому очистителю. Принимать пищу членам экипажа предстояло в общей столовой, но при необходимости паёк можно было забрать с собой в каюту, а при большом желании даже приготовить что-то самостоятельно на крошечной кухне из продуктов, которые предполагалось выращивать в условиях корабля. Единственное, чего было не достать в межпланетном путешествии — это настоящее мясо. Его должны были заменять дрожжевые имитации и концентраты, что, несомненно, расстраивало мужскую часть экипажа. Впрочем, по вкусовым качествам многие из этих имитаций были ничуть не хуже натурального продукта. Главное не знать, из чего сделан твой стейк. Отличить на глаз и на зуб его было практически невозможно. Лиза бережно положила спящую дочку на кровать и с тоской осмотрела свое незамысловатое хозяйство. Хоть каюта и была комфортной, с их уютным домиком под Новосибирском, она не шла ни в какое сравнение. Девушка взяла в руки многоразовую пластиковую тарелку, добротную и не лишённую эстетичности. На детском комплекте даже был нанесен веселый яркий рисунок. Но Лиза все равно недовольно поджала губы. Она любила керамическую посуду. Но в космосе выбирать не приходилось. И она со вздохом принялась наводить уют в своем новом гнездышке. «Мам!» — донеслось из соседней каюты. Елизавета, отложив все, направилась к дочке. Девчушка тёрла заспанные глазенки и щурилась по сторонам с искренним детским любопытством. Наконец, закончив свою незамысловатую гигиеническую процедуру, она повернулась к матери и заявила безапелляционным тоном. «Кушать хочу». «Да, милая, я бы тоже не отказалась». Лиза погладила дочь по золотистым волосикам. Оба ее родители были светловолосыми. Стоило ли удивляться, что ребенок родился золотокудрым? «Пойдем, поищем, где тут кормят». Лиза подхватила Катюшу на руки и вышла в общий коридор. Там по-прежнему было суетно. Технический персонал готовил корабль к старту, а медицинский — к погружению в криосон большую часть экипажа и пассажиров. Потом почти все эти люди вернутся на Землю или останутся на орбите дальше работать. А утренняя звезда пойдет на малых скоростях к орбите Нептуна, откуда и начнет основное ускорение. И уже через несколько дней выйдет на уровень около световой скорости. У Лизы мурашки бежали по плечам, когда она пыталась представить себе тот гений человеческой мысли, который сделал возможным подобное путешествие. Хотя от величины собственной смелости и безрассудства ее тоже потряхивало. Это надо же было согласиться на подобную авантюру, да еще и с маленьким ребенком на руках. Впрочем, для ребенка в этой поездке было предусмотрено кое-что уникальное. Лиза заглянула в корабельный камбуз, подсокала языком, увидев разруху, которая там царила. Обилие нераспакованных контейнеров и частично собранных кухонных машин. «Нет, малыш, похоже, здесь нас не покормят». «Но я есть хочу». Катя протянула обиженно и уткнулась лицом матери в шею. «Сейчас что-нибудь придумаем». Женщина перехватила ребенка удобнее и решительно шагнула в кухню. «Простите, а могу я чем-нибудь покормить ребенка?» Она обратилась к мужчине в форме отдела снабжения. Тот смерил ее сердитым взглядом, и Лиза, неожиданно смутившись, опустила глаза. Пробубнила себе под нос. «Я как-то не подготовилась. Мне сказали, что нас будут кормить». «Будут, конечно, как только все организуем. Вы рано прилетели, корабль еще не готов принимать на довольствие полетный экипаж». Мужчина недовольно хмыкнул. «Просто мой муж, командир Такер, вот мы и прилетели первыми». Лиза говорила все тише, все больше смущаясь и чувствуя себя никчемной матерью. Снабженец, судя по его кислой физиономии, подумал о Лизе то же самое, но, увидев огромные грустные глаза Катюши, смягчился и добавил чуть добрее. «Ладно, идемте, только быстро. Я как раз сухие пайки распределяю. Найду для вас что-нибудь». «Спасибо вам большое». Лиза просияла и с дочкой на руках протиснулась вслед за мужчиной мимо контейнеров с кухонной аппаратурой и припасами. Такер пришел в каюту только поздно вечером. Да нельзя уставший, но счастливый. Лиза, однако, не ответила на его улыбку, а для приветственного поцелуя привычно подставила щеку. Майкоподобный прохладный прием со стороны жены уже давно не удивлял, потому он деланно бодрым голосом осведомился. «Как вы тут устроились без меня? Как вам наша каюта? По-моему, очень уютная». «Да, удобная». Лиза сдержанно кивнула. «Просторная, наверное, по меркам космического корабля». «Не грусти, Лизи». Такер присел возле жены на компактный диванчик. Но Лиза сразу же встала и принялась разбирать оставшиеся вещи. «Ты ведь еще не видела, какая на утренней звезде оранжерея? Целый настоящий сад с цветами и фруктами». «Нет, не видела». Лиза ответила, не поворачивая головы. Вдруг неожиданно спросила. «Зачем вы назвали корабль утренней звездой? Вам что, одной было мало?» При воспоминании о случившейся 3 года назад трагедии, унесшей жизнь ее возлюбленного, у Лизы снова похолодело в груди. Вот вроде целых 3 года прошло, а тоска до сих пор не отпускает. «Не я дал кораблю это имя». Такер посуровил и выпрямился на диване прямой и жесткий. И да, его создатели решили, что память о прошлых ошибках может уберечь их от совершения в будущем. Утренняя звезда — символ нового дня, символ надежды. «Кстати, о новом». Лиза повернулась к мужу с дежурной улыбкой на лице. «Что насчет новой рубаняньки для Катюши? Ты обещал?» «Я сдержу обещание». Такер оборвал ее довольно резко, и Лиза отшатнулась от его слов точно от удара. И снова развернулась к вещам. Майк, поняв свою оплошность, приблизился к супруге и приобнял ее сзади за плечи. Лиза не ответила на ласку. Тогда он наклонился, легонько поцеловав ее в шею. «Не волнуйся. Завтра новая няня для Катюши будет у вас».